Глава 4. «Какой красавец! Что он умеет?» Гном очнулся от ступора раньше всех и с восторгом изучал крылатого малыша. «Пока только кушает, спит и орет». Джо задумчиво уставился на птенца. «У него так много общего с моим орончиком в юности. Отдайте его мне, мы обязательно поладим!» Умилился Эбер и попытался погладить дракона. «Посмотрите, он даже целует мою руку!» «Он ее грызет. У него просто зубов пока нет». Гном отдернул руку и внимательно осмотрел ладонь. «И таки я настаиваю. Воспитание подрастающего поколения — это сложная, ответственная работа!» Гном ткнул пальцем в Джо. «Вот у вас есть подобный опыт?» «Знакомое колечко». Тасья с подозрением посмотрела на перстень, украшающий палец гнома. Гном поджал указательный палец и выставил средний. Потом засмущался и спрятал руку за спину. «Вот у вас есть?» Эбер хмуро посмотрел на девушку и эльфа. «Я за сестренкой ухаживала». «А у меня подработка в детском саду». «Это не считается. Вы же не ухаживали за драконами!» Наставительно вздернул палец левой руки гном, заметил подозрительный взгляд Тасьи, направленный уже на другое кольцо, и вновь спрятал руку за спину. «А вы ухаживали за драконом?» — заинтересовался шериф. «О, да у меня две тещи, да я 20 лет только этим и занимался». «Может, девочки займутся?» Джонни решительно посмотрел в сторону человечки и эльфа. Он понимал, что работа шерифа не позволит ему присматривать за детенышем. Воспитание — очень ответственное занятие. А у него самого и семьи-то никогда не было. «Девочки?» — хором уточнила троица. «Разве нет?» — смутился Джо. С момента встречи он так и не смог определить пол эльфа. С одной стороны, вроде Лео — мужское имя. А с другой — длинные волосы, серьги в ушах. Одежда, похожая на женскую, и тонкий голосок. «Лео, вы мальчик или девочка?» Лео аж рот приоткрыл от подобного вопроса и недоуменно переводил взгляд на присутствующих в комнате. «Но задумалась», — с подозрением посмотрел на эльфа гном и в очередной раз воскликнул. «И этим людям вы хотите доверить воспитание малыша?» «Вот что, Тасья, да хоть ты скажи им, что я мужик!» «Трепло!» — вспыхнула маковым цветом девушка и стремительно вышла из комнаты, хлопнув дверью. «Это не то, о чем вы подумали!» Эльф выбежал из комнаты вслед за девушкой. «Теперь вы понимаете, что я лучшая кандидатура!» Гном солидно посмотрел на шерифа. Джо ничего не оставалось, как согласиться. В любом случае, привязка Арчибальда к его персонажу никуда не денется. Дракон он отдавать никому не собирался, но раз уж кто-то опытный согласился помочь, то почему бы и нет? «Вы только с ним помягче. Малыш сиротой растет», — доверительно произнес шериф, прикрывая пледом сапоги драконьей кожи. Тем временем дракон под шумок бурного обсуждения сполз на пол и с гастрономическим интересом изучал правую ногу гнома. «Обязательно поладим», — удовлетворенно произнес гном и оглядел комнату в поисках подопечного. «Где это он?» «А вон», — Джо кивнул в сторону ног гнома. Момент завершения фразы птенец посчитал лучшим для совершения стремительной атаки. Гном могучим прыжком отпрыгнул к окну, нащупал спиной приоткрытую раму и головой вперед покинул комнату второго этажа. «Летать он тебя точно научит», — убедившись, что гном цел, задумчиво сказал дракону Джо. Вечером этого дня, убедившись, что дома все в порядке, дракончик накормлен и спит под монотонное чтение наизусть Эбером налогового кодекса, шериф решил проведать очередное подшефное учреждение. За все дни пребывания в игре он так ни разу и не заглядывал в арсенал города. Не то чтобы ему требовалось оружие или доспехи, пока что он справлялся и без них, но раз ему дали доступ, значит, этого требует служба. С виду арсенал не впечатлял. Приземистое здание с узенькими окошками-бойницами под самой крышей находилось позади здания мэрии, всего в минуте ходьбы от дома. Суровый стражник с многочисленными боевыми шрамами на удивление радушно кивнул и даже сам открыл перед шерифом дверь. Здание уходило под ощутимым углом под землю, чем и объяснялись его скромные надземные размеры. Целиком арсенал представлял собой ряд прямоугольных залов и лестниц, расположенных друг за другом и отделенных массивными деревянными дверями со странными надписями «100 репутации», «1000 репутации», «3000 репутации». Створки открывались с ощутимым трудом. Чувствовалось, что под слоем дерева в двери замаскирован изрядной толщины металлический лист. Джо с интересом рассматривал закрепленные вдоль стены образцы брони и оружия, но пока оно все уступало по красоте даже тому, что они выкопали с огорода. Знакомые красно-черные вещи попались в зале за тысячной дверью. С определенным интересом Джо толкнул дверь с табличкой «5000 репутации» и осторожно шагнул внутрь. Комнатка была гораздо скромнее по размерам, чем предыдущие. В самом ее конце также была еще одна дверь, на этот раз с надписью «10000 репутации». Но, как бы Джонни напрягался, она не поддавалась. Можно было бы раскрошить стену рядом с дверью, но шерифу не хотелось портить вверенное имущество, поэтому он решил оглядеть последнюю из доступных ему комнат. Оружия и доспехов было немного. Если не сказать совсем мало, около 10 комплектов. Название каждого из них начиналось с пугающей строки «Творение безумного мастера», что изрядно отбивало любое желание взять вещи в руки. С виду комплекты были очень даже стильными и красивыми. Черные, с серебряной вышивкой, притягивающий взгляд. Казалось, что на ткани вышиты настоящие звезды, сияющие в ночи. Рисунок поражал своей бескрайней глубиной. Джо сам не заметил, как взял в руки камзол и перебирал ткань в руках. Плюнув на глупые предрассудки, не станут же хранить в арсенале что-то опасное. Лоренс надел сшитый явно под мужчину комплект и, вытягивая шею, с интересом осматривал себя. Он выглядел как минимум солидно. Впечатление испортила навязчивая строчка системы: «Нельзя оптимизировать доспех, так как не получена профессия». Словом, одежду шериф решил не снимать, а полученная с дракона куртка отправилась в кошелек. Джо долго присматривался к разложенному оружию противоположной стены, но так и не смог решить, зачем ему булава или лук, если главным его оружием являются быстрые ноги и нехитрые ловушки. Но исконно мужское желание обладать оружием все же пересилило. Поэтому, нагрузив себя понравившимся ростовым луком и полутораручным мечом, Джо хотел было уже вернуться обратно, однако дверь в предыдущую комнату не поддалась. От возмущенного вопля уберегло системное сообщение, поведавшее о запрете на вынос доспехов в количестве больше, чем один сотрудник, один доспех плюс одно оружие. Для гостей что-либо брать Лоренс не стал. Все же добро подотчетное, принадлежащее городу, а не ему лично. Взрослые люди поймут. Джо положил оружие обратно и отправился домой. «Я отказываюсь это понимать!» Гном яростно размахивал руками, расхаживая по гостиной. Джо и другие гости сопровождали каждый проход гнома мимо дивана поворотом шеи и с разными чувствами внимали пламенной речи Эбера. «И это в то время, как я слежу за ребенком!» Эбер остановился напротив Джо и сурово посмотрел на шерифа. «Что вы таки имеете сказать в свое оправдание?» «Я хотел взять, но доспехи предназначены только для служащих города», — равнодушно пожал плечами Джо. Он не чувствовал себя в чем-то виноватым, так как и не должен был ничего и никому. «Вот были бы вы на службе, тогда вопросов никаких». «Так мы всеми руками за!» — вдруг с жаром заявил гном. «Вы же шериф, наймите нас, чем не решение проблемы?» задумался Джо. «Если это возможно. Такой огромный город, и всего один служитель правопорядка. Да вы шутите?» Явно помирившаяся парочка Истасия и Лео с интересом прислушивалась к разговору. «А как же Арчибальд? Если вы все станете работать, кто присмотрит за малышом?» Будем присматривать посменно, когда подрастет, станем брать с собой. Из него может выйти отличный служебно-розыскной дракон, тем более скоро добавится куча работы». «Почему?» — насторожился Джо. «Так ведь после открытия территории она пустует всего около месяца. Потом каждую неделю добавляется все больше и больше народа, а через полгода в город открывается стационарный портал», — как само собой разумеющееся ответил гном. «Вот беда», — пригорюнился Джо. «У него от трех человек порой болела голова, а тут еще новые жители. Это выходит уже через пару дней?» «Не печальтесь, ведь с вами будем мы», — Эбер гордо выпятил вперед грудь. «Два храбрых подчиненных и ваш наихрабрейший заместитель». «А кто заместитель?» — заинтересовался Лео. «Ты действительно хочешь обсудить это со своей девушкой?» — вкрадчиво уточнил гном. Эльф побледнел и отрицательно закачал головой. «Утром зайдем в мэрию, а там посмотрим», — уклончиво ответил Джо, но в душе уже согласился. Одному ему с наплывом людей не справиться. Да и новые знакомые вызывали положительные чувства и, несмотря на живой характер, располагали к себе. Да, со стороны их гонка за ценностями смотрелась нелепо и местами смешно, но вполне безобидно, как чудачество и мания коллекционера. В мэрии все прошло на удивление гладко. Мэр обратился к новым служащим с пятиминутной речью об ответственности и высоком доверии, а напоследок выдал новым защитникам города именные серебряные звездочки. «Круто!» — эльф восторженно крутил звезду в руках. «Какая красивая!» — Тасья вертелась, пытаясь пристроить звездочку покрасивее. «Грамм 20, летая без полости!» — гном лучился от счастья. «А мне заменят ее в случае утери?» «Теперь...» «В арсенал? Или...» — Джо начал было прикидывать дальнейшие действия. «В арсенал!» — перекричало продолжение фразы троица. На этот раз двери в арсенал пришлось открывать самому. Служащий было вскинулся открыть перед шерифом дверь, но, увидев его сопровождающих, остался на месте. Вчетвером они пересекли первый зал и почти сразу наткнулись на проблему с переходом в новый. Если Джо проходил спокойно, то остальных просто не пускала прозрачная стена. Троица впала в уныние. «И зачем нам этот ширпотреб?» — грустно вещал гном, рассматривая содержимое первой комнаты. «А я говорил вам делать квесты», — заявила Тася. «Так мы и делали. Вот у меня уже 642 пункта репутации с городом», — Лео рассматривал прозрачную стенку. Беготня по квестам в городе даже в режиме 16 из 24 не позволило набрать больше. А что будет потом, когда базовые задания закончатся? «Возвращаемся обратно!» Джо шагнул к выходу из арсенала. «Я придумал!» У гнома от возбуждения аж борода встопорщилась. «Лезем в кошелек, шериф, он же безразмерный, шериф нас протаскивает в последнюю комнату, вылезаем, одеваемся и идем назад!» «Я в кошелек не полезу!» Категорически отказалась девушка. «Я гнома в свой кошелек не пущу», — категорически отказался шериф, памятуя о 10 килограммах нерастраченного золота в кошельке и чересчур живом характере Эбера. «Давайте хотя бы попробуем», — вызвался быть подопытным Лео. «А может, просто наберем вам репутации и вновь вернемся? Зачем нарушать правила? Не зря же они написаны. Придет время, и все будет», — попытался достучаться до подчиненных Джо. «Господин шериф, так мы же только на время службы возьмем», — с жаром убеждал Лео. «Вы представьте себе ситуацию. Через 3 дня в городе появятся новые жители, и никто не может гарантировать, чем они будут тут заниматься. Быть может, они милейшие люди. А вдруг они решат поджечь город со всех концов? Что мы сможем противопоставить превосходящему числу противников? Только отличное вооружение и броня могут уравновесить силы. Так что, будем просить их подождать еще месяц, пока не наберем нужное число репутации?» «Ой, только на время. Залезай». Новые жители были главной причиной, убедившей Джо пойти на небольшое должностное преступление во благо города. Его новые знакомые были хоть и странными, но вполне безобидными. И за время пребывания в городе совершили немало хороших дел. А вот те, кто придут потом, вызывали определенное беспокойство, и встреча с ними требовала изрядной подготовки. «А он там не помрет?» — — засуетилась девушка. — А вдруг застрянет? — Тася, ты точно хочешь отказаться от уникального набора брони? — змеем-искусителем зашептал в ушко Тася Эбер. — Лезь давай! — притопнула дама. Эльф шустро влез в кошелек. — Магия! — завороженно смотрел на исчезновение человека в маленьком мешочке Джо. — Мне бы такой в молодости! — гном мечтательно смотрел, как эльф ходит в полный рост по дну кошелька. Я бы всю Америку нелегальными мигрантами обеспечил. Шериф осторожно подошел к месту возникновения прозрачной стены и переступил через порог. Получилось. Никаких сообщений. И даже эльф живой грустно смотрит снизу вверх из кошелька. Таким же образом шериф быстро достиг последнего доступного ему зала, помог эльфу вылезти, вытащив того за руку. Добычей Лео стали кинжал льдистого цвета и черно-серебристый набор брони, слегка зауженный, с глубоким капюшоном. В следующий заход Тасия стала обладательницей брючного костюма с плащом из той же звездчатой ткани. Заход осложнился 30-минутной попыткой девушки разглядеть свое отражение в шлифованном лезвии боевого топора. Джонни разделял восторга от декларирования статов и бонусов во время кручения девушки перед зеркальной поверхностью. Ему было просто приятно смотреть, как радуются люди. В конце концов, одеть подобающе подчиненных является прямым долгом командира. А вот третий заход застопорился. Джо был совершенно против того, чтобы допускать хитрого гнома в свои закрома. Гном изображал обиду до глубины души и порывался покинуть место, где его так сильно оскорбили, но уходить почему-то не торопился. Вариант вытряхнуть все имеющееся на пол и забрать позже шерифа тоже не устраивал. Потом замучаешь собирать. Ситуацию разрешила Тасия, согласившаяся проконтролировать гнома в пути. На обратном пути возникла проблема. Система не хотела выпускать Джонатана из комнаты. От подозрения, что их уловку обнаружили и теперь они навечно будут заперты в арсенале, у Тасьи чуть не случилась истерика. В итоге гном со словами «и все же стоило попробовать» снял с себя второй комплект одежды, надетый поверх первого, после чего хранители правопорядка без проблем покинули арсенал. Возвращение ознаменовалось небольшим банкетом, экипой подписанных троицей бумаг о приемке на ответственное хранение комплекта амуниции, а также гарантийных обязательств по их возврату в случае увольнения со службы. Гном хотел было протолкнуть пункт о денежной компенсации вместо возврата, но Джо был непреклонен. На следующее утро Джо вывел подчиненных из города на первое боевое задание. Отчаянно зевающая троица тихо поминала недобрым словом собственную лень, из-за которой они не вышли из виртуальности для сна. Единственным, кого оставили в покое ранним утром, оказался Арчибальд, так как дракон раньше обеда никогда не просыпался. Джо проснулся с рассветом, успел подновить ловушки и теперь неторопливо вышагивал перед рыхлым, отчаянно зевающим строем подчиненных. «Значит, объясняю технологию охоты на зверя», — начал было излагать тактику загонной охоты шериф. «Да не переживайте, шеф. Вы ведите монстра, а мы по ходу дела разберемся. Мы же не первый день играем», — отмахнулся с широким зевком Лео. «Раньше бы они ни за что не полезли, даже в шестером на лесного монстра. Но новые доспехи и оружие в два раза превосходили прежние и внушали определенную уверенность в успехе охоты на зверя даже таким составом». «Начинаю разбав!» Тасия сонно посмотрела на окружающих, взяла в руки веер и мелодично запела на неизвестном языке. «Хорошо-то как!» — охнул Джо, почувствовав теплую волну, прошедшую по всему телу. «Первый раз ждите тут, потом пойдем в лес вместе». Троица меланхолично кивнула, пытаясь чуток доспать стоя. Лоренс сорвался с места и быстро набрал привычный темп. Душу волновало скрытое ощущение, что его тело может двигаться куда быстрее, поэтому он решил для интереса прибавить скорость, а потом еще и еще, С огромным восторгом безумный Макакван буквально летал по лесу, двигаясь чуть ли не в два раза быстрее, чем раньше. Мелькала зелень, где-то за спиной щелкали пасти хищников, бессильно выстреливали в его сторону лианы деревьев людоедов, не в силах поймать шуструю цель. Джо на бегу подхватывал шишки, подновляя запасы, уворачивался от препятствий и еле сдерживал желание торжественно покричать «Что-то ввысь!» Так хорошо ему было. Закономерным итогом гонки по лесу оказались 6 монстров, бодро преследующих шерифа по пятам. Впрочем, Джо, бывало, заводил куда больше монстров на колье ловушки, тем более что на этот раз среди его преследователей не оказалось пресловутой крылатой гадости. Привычно развернувшись на удобной полянке, шериф отправился обратно к городу. Позади настойчиво топало плотоядное братье, пытаясь не упустить излишне шуструю цель из виду. Джо вылетел из леса метрах в 200 от троицы. Компания подчиненных успела за время ожидания прилечь на землю и смотрела в противоположную от Джо сторону. «Эки крюк я навернул», — прикинул Лоренс. «Бойцы, я тут!» Подчиненные синхронно повернулись, понаблюдали пару секунд за зрелищем из шерифа и 6 огромных хищников, следующих за ним по пятам, изобразили хитрый прием прыжок из положения лежа и с места взяли хороший темп бега в противоположном от монстров направлении. «Хорошо, бежим!» Джо сократил дистанцию и приблизился вплотную к несущейся тройке помощников. «Из вас обязательно выйдет толк! Если пристроить троицу к делу и накопать еще ловушек, то за ближайшие пространства леса можно уже будет не переживать». «Они нас догоняют! Их 6!» — в панике крикнул эльф и наподдал скорости. «Сворачиваем к городу!» Джо удивленно проводил взглядом странную компанию, завернул в сторону ловушек, быстро избавился от хвоста из монстров и поспешил к дому. В гостиной царило уныние. Эльф меланхолично рассматривал свое отражение в полированных клинках кинжалов. Тасья отпаивала печального гнома чем-то горячим из большой кружки. «Мы не могли его спасти. Не вините себя», — мягко увещевала Эбера девушка. «Даже полной партии мы еле-еле справлялись с 2, а тут целых 6». «Я бы мог взять монстров на себя, и он бы спасся», — угрюмо пробурчал гном. «Что она нас подумает?» «Не печальтесь, всего через сутки он возродится, а пока у нас остался его дракончик в память о прекрасном человеке». «У меня», — уточнил Эбер. «У нас всех. Мы одна команда», — напряженно заявила Тасия и перехватила кружку поудобнее. В этот момент хлопнула дверь, и в гостиную ввалился подуставший шериф. «Ну и как это понимать?» — обвиняющий заявил Джо, оглядывая сидящих на диване. — Я тут им показываю тактику. — А они убегают. — Распустили совсем. — Ты же умер, — хором проорала троица. — Да вроде нет, — озадаченно произнес шериф, осматривая себя. — Этот молодой человек доведет меня до инфаркта. Эбер схватился за сердце и привычным жестом охлопал себя по карманам другой рукой. — Сигаретку бы сейчас. Джо вытащил несколько самокруток, смастеренных в коптерке с комендантом Северных Ворот, и сыпал на диван. Требовалась пауза, чтобы собраться с мыслями и без мата донести до подчиненных мысль о том, что когда показывают, надо стоять и смотреть, а не бежать в панике. Через пару секунд по комнате поплыл терпкий запах, а вместе с ним благословенное молчание и спокойствие. «Всем потушить сигареты!» — вдруг заорал Эбер. Компания вздрогнула. Раздался звон разбившейся кружки, выпавшей из рук девушки, а также хрипы Лео с испугу проглотившего самокрутку. От моментального линчевания гнома уберегло то, с каким интересом он изучал развернутый, слегка подпаленный с края клочок бумаги, ранее служивший оберткой чему-то. На пожелтевших листочках легко угадывались надписи на неизвестном языке и контуры карты. Далее события понеслись метеором под деятельным контролем гнома. Все сигареты были аккуратно собраны с дивана, освобождены от махорки, Листочки бумаги закреплены в развернутом виде на полу, но сразу было видно, что общую карту никак не восстановить. Не хватало существенной части листа. «Откуда они у вас?» — задал Эбер вопрос шерифу. «Комендант дал карту, но просил никому о ней не рассказывать. Вот мы ее и покромсали», — буркнул Джо. «Так и не рассказывали бы. Ну зачем карту-то было портить?» Гном возвел очи к небу с горестным стоном. «Досталось же мне познакомиться с таким... с таким...» «Да у меня копии есть», — равнодушно пожал плечами шериф. «С таким замечательным во всех отношениях человеком», — завершил фразу Эбер, сияя восторгом. «Босс, вы нам ее покажете?» «Нет». Разговор уходил куда-то не туда. Джо чувствовал, что пламенная речь о недостойном поведении на учениях отходит на второй план, уступая место любопытству пополам с упрямством. Шерифу и самому было интересно, отраженное на карте, но обещание не рассказывать удерживало. «Вы обещали не рассказывать, но показывать и рассказывать разные вещи», — мудро посоветовал гном. «Все по букве закона». «И все же нет», — шериф ценил свое слово. «Что именно сказал вам комендант?» — давил гном. «Когда твой род наберет достаточно сил, и ты почувствуешь, что готов к битве с огненным повелителем...» «Правда, мы были изрядно пьяны в этот момент, так что я мог неправильно понять». «Может, не род, а клан?» — уточнила Тася. «Может быть», — кивнул Джо. «Так и в чем тогда проблема? Примем шерифа в наш клан и всего дел!» — припечатал кулак к ладони гном. «Нет прав для принятия, а лидер клана где-то во внешнем мире», — грустно ответил Лео. «Что, если шериф должен сам быть лидером клана? Условия сформулированы именно так». После этих слов все надолго задумались. Джо с пониманием смотрел на хмурые лица троицы. Клан был не просто названием или формальным объединением людей. Его можно было улучшить так же, как и любого игрока. Отказываться от развитого клана и создавать свой могло оказаться поистине титанической задачей на долгие годы. Переходить же в новосозданный клан было довольно-таки глупо. Слишком много сильный клан давал преимуществ, чтобы отказываться от них ради призрачной надежды победить очередного игрового босса. «Переговорю сегодня с нашим клан-лидером», — в итоге решил Эбер. «А кто такой огненный повелитель?» — спросила Тася. «Дракон, скорее всего, но там и без него должно быть много интересного». Лео все крутил клочки карты, пытаясь совместить их между собой. «Дракон — это хорошо. Сапоги новые», — задумчиво произнес Джо. Заметив удивленные взгляды троицы, доверительно продолжил. «А если повезет, то еще и куртка».